Однако уже занялось утро моего последнего дня в Бафоте, а никакой золотистой кошки не было и в помине, и я потерял всякую надежду. Видно, фон сгоряча дал обещание, выполнить которое оказалось ему не под силу. День настал хмурый, пасмурный, ведь наверху в горах сезон дождей начинается раньше, чем на равнинах. По небу низко неслись темные серые тучи, моросил мелкий дождик, порой из дальних горных цепей доносился раскат грома. От всего этого меня еще сильнее одолевало уныние, а мне и без того было невесело. Уж очень не хотелось уезжать из Бафота. Я всей душой полюбил эти молчаливые равнины и людей, что здесь живут. Я искренне привязался к фону, даже восхищался им. И мне становилось по-настоящему грустно при мысли, что с ним надо распрощаться. Ведь в его обществе я так славно и весело проводил время. Около 4 часов дня моросящий дождь перешел в сильнейший ливень. Он явно зарядил надолго, затянул все сплошной водяной завесой, стучал и гремел по крыше виллы, по разлапистым листьям ближних пальм, превратил плотно убитую красную землю на просторном дворе фона в сверкающее море жидкой кроваво-красной глины, рябоя от мириадов падающих капель. Я дочистил все клетки, накормил всех зверей, и теперь угрюмо бродил из угла в угол по веранде, глядя, как дождь бьет о кирпичную стену и безжалостно треплет пунцовые цветы бугенвиллии. Все мои вещи были уже упакованы, клетки наготове, оставалось только погрузить их в машину. Я не мог придумать себе никакого занятия, а выходить под ледяной ливень не хотелось. Случайно я глянул вниз. Там на дороге появился человек с большим мешком за спиной. Он пытался бежать, но ноги у него скользили и разъезжались по глине. Может быть, он несет мне какую-нибудь редкую добычу и хоть немного меня порадует? С надеждой подумал я и стал нетерпеливо следить за его приближением. Но, к немалой моей досаде, человек с мешком свернул под арку, зашлепал через огромный двор и скрылся за дверью под второй аркой, ведущей в усадьбу фона. Вскоре после того, как он скрылся из виду, возле маленькой виллы фона раздались громкие крики. Но через несколько минут все стихло, и опять я слышал только шум дождя. Я отправился пить в одиночестве чай, потом накормил сов и прочих ночных обитателей моего зверинца. Они, кажется, немного удивились, ведь я никогда не кормил их так рано, но я знал, что скоро придет фон, чтобы на прощание провести со мной вечер, и мне хотелось покончить с этой работой до его прихода. К тому времени, как я закончил все мои дела, дождь утих, и лишь едва моросил, будто в воздухе повис туман, а в серых, быстро несущихся низких облаках появились разрывы, и сквозь них сияло нежно-голубое прозрачное небо. Не прошло и часа, как облака совсем рассеялись, и чистое ясное небо до краев наполнил свет закатного солнца. Где-то возле дома фона дробно забил маленький барабанчик, и дробный стук этот становился все громче. Отворилась дверь под аркой, и через двор двинулось небольшое шествие. Во главе выступал фон, облаченный в свой самый великолепный пунцово-белый наряд. Он осторожно обходил сверкающие под солнцем лужи. За ним следом шел тот самый человек, которого я видел под дождем. За спиной у него был все тот же мешок —